Это нелогично. Это не соответствует здравому смыслу. Но в Духе Святом свой смысл сокрыт, за что благодарение Богу. Именно Он один единственный дарует победу над грехом. Убежали бы апостол Павел с Силою, исполнили бы волю Божию. Наверное, по-человечески никто их не осудил бы. Это нормально, кто хочет в тюрьме быть? Кто хочет, чтобы его били? Кто хочет быть в вузов? Никто! Но это было дезертирство, это был уход с поля боя. А дезертировали, знаете, как в военное время, расстреливали, правда? Вот попробуйте разобраться без Духа Святого, как правильно в этой ситуации поступить. Невозможно! А Дух Святой, которым мы погружены, если это в самом деле так, Он дает нам правильное направление, за что благодарение Богу. А вы, друзья мои, вы еще не устали меня слушать? Нет. Хорошо, я редко у вас бываю, но я одно еще место прочитаю. И оно будет связано с сегодняшним днем, с крещением Духом Святым. Но очень коротенько буду говорить. Это из другой темы. Она может быть отдельной темой. Я сегодня только фрагмент возьму. Вот что Господь хочет, чтобы видеть в нашей жизни. В жизни людей, которых Бог крестил Духом Святым. Которым дал силу для всякой победы. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Ну, а дальше вы уже все процитируете. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот как раз-то вот этого нам не хватает. Предоставьте тела ваши в жертву. Слово «жертва» сразу же рисуется картина. Это смерть. Это жертва. Когда приносили жертвы во время Ветхого Завета, их сжигали. Некоторые жертвы часть сжигали, а часть съедали. Правда? Но она подлежала уничтожению. И вот Господь здесь говорит, если вы хотите служить Богу, то ваши тела предоставьте в жертву Богу. Притом, ваши тела, мы хотим другие тела предоставить. Ты иди, ты делай, а я тебе буду молиться. А сам я не. Это означает, что я чье-то тело хочу предоставить в жертву, а свое не. Вы уловили разницу? Вот мы часто цитируем место Священного Писания, кажется, Евангелие от Луки, оно, значит, звучит так. Жатвы много, а делателей мало. Итак, что делаете? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Как будто это действительно противоречит Писанию. Здесь ваши дела предоставьте, а тут молите, пусть кто-то пойдет. Но следующий стих говорит так, 10 кажется. Идите, я посылаю вас. Сразу же молите Господина жатвы, идите, я вас посылаю. Вот как не хочется свое тело предоставить. Почему тело? Оно нас и тормозит. У нас очень хорошие мечты. Сколько раз мы соглашались делать что-то. Почтиться, молиться, идти проповедовать. А как идти? А тело не хочет. Дух давно готов, он хочет, а тело не хочет. И Павел здесь говорит, тела ваши предоставьте в жертву живую, святую, угодную Богу, для разумного служения вашего. Я очень хотел бы, чтобы сегодня Дух Святой исправил то, прежде в нашем мышлении, а потом в нашей жизни. И все тогда переменится. Научите, жертву будут съедать. Я когда говорил на тему о смоковнице, то я говорю на эту тему. И есть, значит, две стороны. Когда апостол Павел говорит, если вы угрызаете, съедаете друг друга, то что? То не об этом съедении речь идет. Это вообще чужое. Это вообще не надо, чтобы оно имело место. А вот мир будет съедать, будет мешать, преграды ставить. А это нервы, это здоровье, это, ну, согласитесь, это много что надо отдать. Но если будете исполнены Духа Святым, и свои будут съедать. Я не имею в виду прощевления, я имею в виду, помоги, помолись. Днем и ночью будет стоять под вашими дверями. А это что значит? Это значит не поспать, не поесть. Это ж съедают. И мы должны быть готовы к этому. Если мы не будем способны отдать себя съедать, мы ничего не сделаем. Я сегодня немного что сегодня сделал. Я просто приехал сюда. Но 3 часа надо было приехать. И знаете, утомительно. Утомительно. Но правда, что не съел никто до сегодняшнего дня. И надеюсь, что не съест. Но вот это явление должно быть понятно для нас. Не надо удивляться, что трудно. Не надо удивляться, что просит то, другой, третий, четвертый. Это нормально. Значит, вы нужны людям. Кто не нужен, того не будут съедать. Невкусное есть никто не будет. Съедают вкусные. Но Господь умеет умножать хлебы, да? Еле-еле, да еще и осталось. Вот это счастье наше. И это все сегодня делает Дух Святой. И мы к этому должны быть готовы. Но еще одну деталь напомню, она очень важная, в всяком случае, как в других церквях, так и для вас. Чтобы жертва была святая. И я подчеркну только одну сторону. Одну только сторону подчеркну. Чтобы наш внутренний мир, наши чувства соответствовали нашим словам, делам и поступкам. Вы со мной согласитесь, что не всегда, когда мы улыбаемся, не всегда у нас доброе расположение к этому человеку. Согласны? Даже когда мы делаем доброе кому-то, и то не всегда доброе расположение. Делаем, потому что надо делать. А чувства не те, что надо. И это будет ноль. Вы никогда не добьетесь успеха. Я когда говорил на эту тему, я просто буквально почти слово в слово пересказал слова одной сестры, которая была в собрании. Она говорила так, послушайте, я просто примером хочу показать то, что я хотел бы видеть в своем сердце, и что хотел бы видеть в вашем сердце, потому что это будет именно возможностью для Господа исполнять вас Духом Святым. Она однажды сказала так, говорит, попросила помолиться за мужа, который пьет, который гоняет ее. И, ну, в общем, если кто живет с мужем неверующим, есть и неверующие мужья нормальные, а есть, ну, действительно, трудно с ними. Она говорит так, а Бог меня не слышит. Почему? Она говорит, я уже столько молюсь, и ничего не получается, не обращается к Богу. Я говорю, все делает то, что надо. Говорит, когда он приходит, пьяный он, ругается, я его встречаю с улыбкой. Я ему открываю двери, я его посажу за стол, я его накормлю. Если он пьяный, когда улыбка не верит, я его раздену, в кровати ложу. Но говорит, но я его терпеть не могу. Вот твоя проблема. Ты можешь еще 10 лет, 20, молиться, 100 лет молиться, но у тебя нет духовной атмосферы, которая растапливает лед сердца. Добрыми делами, которые мы делаем, я не говорю, что их не надо делать. Мы их должны делать, независимо от того, что есть в нашем сердце и в наших чувствах. Хотя бы для того, чтобы Бог нас не взыскал, не наказал за беззаконие. Как бы я ни делал сегодня доброе дело, с расположением, или это лукавство какое-то, но судить меня Бог не будет за это, потому что я сделал правильно. А вот когда мои чувства не те, что надо, то Бог судить не будет, но и благословить не может. А как если бы, когда ты говоришь, я его терпеть не могу? Эта жертва дана не святая. Вы меня понимаете, что я сказал? Эту жертву, да, вы не раздражились, вы все сделали. Может быть, за ваши деньги свои пропили, за ваши накормили. Эту жертву. Но она не святая, потому что я его терпеть не могу. Одна сказала, я его ненавижу. Хотя она этого не выказывает. И терпеть не могу. Все. Друзья мои, я очень хотел бы, чтобы когда сегодня будем молиться, чтобы мы проверили чувства наши. Когда Господь говорил, помните, Он сказал одну истину такую для нас на сегодняшний день. И Бог говорит, я хочу, или у вас должны быть те же, что? Чувствования. Не слова, не мысли, не дела, а чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот это тепло, вот это то, что лечит. Наши добрые дела, они открывают двери нашего сердца и открывают двери сердца того человека, которому мы делаем добрые. А дальше уже, поверх нашего сознания, действует духовная атмосфера моего сердца. Вы, наверное, слышали, когда люди говорят, так, от этого человека холодом веет, а от этого веет теплом. Хотя веет холодом не потому, что он говорит что-то ненормальное. Он нормально, из Писания говорит, но холодом веет и веет теплом. Оказывается, эта духовная атмосфера имеет огромное влияние, решающее влияние. И именно через чувства наши, непостижимым образом, Господь может растопить лед того сердца, которым мы обращаемся словами, делами и так далее, и так далее, и так далее. Я всегда привожу конкретные примеры. И я вспоминаю, в связи с этой истиной, я вспоминаю, как приходилось в прошлое время, лет 30 назад, 40, где-то ехать в церковь, но ехать поездом, ехать на автобусе зимой. И вы это чувство вообще испытали. Выходишь с автобуса, и зуб на зуб не попадает. Заикой становишься, сказать не можешь ничего от холода. Приходишь к церкви, ну, наконец, молитвенный дом, выходит пастор. Ну, что я думаю, что я ощущаю? Вот зайду в молитвенный дом, что будет? Согреюсь. Он открывает дверь и говорит, а мы сегодня не топили. Что толку, что я зашел туда, в этот дом? Да они что, не топили? Там же почти такая же температура, как на улице. И сидишь зубами, что они не топили. Двери открыли, пригласили, но там не топлено. Братья мои дорогие сестры, вот так часто не отоплено в нашем духовном доме бывает. Начинаем, а оттуда холод, и результата нет. Пусть Господь благословит нас, чтобы сегодня Дух Святой, которым Господь крестил нас, помог нам умереть кое для чего. А жить Он позволит полноценной жизнью, потому что это есть Дух жизни. Это Дух радости, это Дух особых благословений Господних, но Его вторая работа – умертвить. Если Духом умерщвляете дела плотские, то что будет тогда? Живы будете. Мы будем молиться, пусть Господь благословит нас. Давайте проверим нашу жизнь. Давайте искренне скажем Господу, что с нами происходит. Давайте скажем Ему, что является разделением между нами и Им, между нами и между братом и сестрой, между нами и в семье вашей там с кем-то. И попросим Господа, Господь, исцели мои чувства. Разум ты мне просветил, я хорошо понимаю, что надо. Я могу другого научить. А чувства мои не всегда те, что надо. Вот почему мы их скрываем. Знаете, правда, любовь тоже скрывают. Но это уже, но не знаю, наполовинку что-то отрицательное, положительное. А вот много что мы скрываем, потому что мы не хотим, чтобы люди даже знали об этом. Потому что это негативное. Это отрицательное. Это то, что прикрыто улыбкой красивой, так далее, так далее. А на самом деле там нет этого. А раз этого нет, клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа и просим Его нас осветить так, чтобы нам исполняться постоянно Духом Святым. Склоняем колени, молимся. Для жителей земли, когда родилась церковь моя, когда Ты, Господи, крестил своих первых учеников Духом Святым, и мы, Господи, благодарны Тебе за то, что эта чудесная вещь, не только как вещь, дошла до наших дней, но мы сегодня и сами пережили крещение Духом Святым, и мы, Господи, благодарим Тебе за те чудесные дары, которыми сегодня отличается здесь на земле церковь Твоя. Мы благодарны Тебе за те, Господи, чудесные прикосновения к нашей жизни, аминь, к нашему телу и духу, да, которые были у нас в прошлое время. И эти мгновения мы никак, Господи, не сможем забыть. Они, Господи, жизнь нашу перестроили. Они перестроили, Господи, наше мышление. И мы сегодня славим Тебя за церковь Твою, которая, Господи, и есть воздание. Мы благодарим Тебя за церковь Церебли. Мы благодарим Тебя за все церкви Столицкого района. Ибо вообще не Господь знает эту великую истину о Духе Святом, о той чудесной власти, которую Он дал человеку наступить на всякую вражью силу и сделать, Господи, церковь Твою мертвую для греха, а живой по-настоящему для жизни в Тебе самом, для откровения Твоей правды, для прославления Твоего великого имени и для спасения многих людей, которые, Господь, сегодня еще не имеют спасения Божия. И мы благодарны Тебе за то, что, Господи, милость Твоя не прошла и нас. Но Ты знаешь, что мы очень много говорим о действиях Святого Духа. Мы очень много говорим об исполнении Духом Святым, но как часто трудно им исполниться. А для этого есть проблемы, есть отсутствие мира, есть, Господи, те обиды, которые, Господи, давние, но которые так трудно удаляются, Господь. Но Ты сегодня сказал, примите Духа Святого, и тогда сможете прощать, и тогда вам будут прощены все грехи. И я, Господи, сегодня нисколько не удивляюсь, почему многим людям, несмотря на то, что просятся, молятся, но остаются в плену греха, потому что ты не прощаешь, потому что не можешь простить. Они нарушили слово Твое, не могут простить своих мужей, не могут простить мужья своих жен. Соседи не могут простить друг друга. Члены церкви не могут простить один другого. Господи, помоги это сделать, чтобы, Господи, этот яд, этот, Господи, опаснейший вирус, к которому люди так привыкли, иногда оправдывают его, чтобы был удален из сердец Твоего народа, чтобы, Господи, наш дух был мирным, чтобы мы могли умещать друг друга, умещать с нашими недостатками, Господь. Ибо не среди нас никого, кто бы, Господи, был стопроцентным, кого бы, Господи, Ты уже не вынужден был исправлять, кого Ты, Господи, уже перестал учить, потому что дошли до совершенства. Ибо Ты, Господи, Сам сказал, что святой пусть еще освящается, значит, есть от чего освящаться, Господь. Но я прошу Тебя о самом главном, исцели, Господь, наши чувства. Мы научились их прятать, Господь, и это тоже хорошо. Не все надо, Господи, открывать то, что есть еще, но негативное. Мы научились, Господи, правильно поступать, потому что знаем Слово Твое, знаем, как надо делать, Господь. Но, Господи, во многих из нас не исцелен дух наш, не исцелены наши чувства. И мы часто делаем чересчур, с негодованием, делаем правильно. Но неправильная духовная атмосфера, Господь, прости нас за это и благослови. Благослови, Господи, Твоим глубоким миром. Благослови, Господи, чистотой сознания и ясности. Ибо Ты сегодня указал нам на самое, Господи, прямое, на самое важное в нашей жизни. Мы сегодня способны ценить дары духовные, Господи, ту ценность. Мы сегодня способны ценить многое. Но мы, Господи, способны, несмотря на наш характер, который может нас погубить, несмотря на то, что есть нечто великое, которое Ты дал нам, Господь, потом, Боже, просим Тебя, исцели наши чувства. Удали всякую ненависть, удали всякую горечь обид, удали, Господь, всякое противление Духу Твоему Святому. И пусть эта церковь растет и умножается, пусть она живет в единстве Духа и в союзе мира. Пусть, Господи, все члены тела понимают, что они должны работать не только для себя, но для всех остальных. Ибо ни один член нашего тела не сможет жить, если не будет, Господи, использоваться благами, которые другие члены тела дело вырабатывают для него, Боже. Научи нас эту, Господи, понять. Помоги нам эту, Господи, уразуметь глубоко. И дай нам жить такой жизнью, чтобы начал действовать Дух Святой. Чтобы все, кто, Господи, придут сюда, могли сказать, воистину с ними Бог. Воистину здесь открываются тайны. Воистину здесь действует святая любовь. Воистину здесь видно бескорыстие. Воистину здесь видно полное отдача. Ибо они отдали свои тела в жертву, отдали для труда на ниве Твоей, отдали для прославлять Бога великого имени. Итак, Господь, благослови эту церковь. Благослови, Господь, пастора. Благослови дикому. Благослови всех служителей. И пусть Твоя святая любовь умножается здесь с каждым днем. И пусть, Господи, каждый член этой церкви на своем месте исполнит Твою святую волю, благую, угодную и совершенную. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.